Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Антон Егоров. Доброго здравия тебе, Антон! Доброго здравия! Сегодня мы будем проводить эфир, посвященный теме «Как укрепить дух и прокачать мозги». Этот эфир проводится в преддверии мужского круга, который будет проходить в Подмосковье с 30 мая по 4 июня 2025 года под общим названием «Братство силы». Уже объявлен набор, уже есть те, кто записались, кто почувствовали необходимость своего участия, потому что сегодня люди начинают задумываться, как жить, и понимают, что если есть личностные какие-то проблемы, они влияют и на семью, и на воспитание детей, да и вообще на жизнь свою, в том числе и на дела, или, как сейчас многие говорят, на бизнес, и на объединение людей, потому что если личностно не проработаны проблемы в семье, то в этом случае тогда общественного не сложи, страдает общее дело. И сегодня как раз я пригласил Антона для того, чтобы поговорить о том, как он видит участие, а он один из ведущих специалистов, мастеров. Он расскажет, чем он будет заниматься, и что вот собой представляет вот этот самый мужской наш круг, и чем конкретно ты будешь заниматься. Вот, пожалуйста, о себе. Благодарю за слово. У меня будет 4 направления, которые я буду вести. Это мужские спевки. Это родовая практика, практика гвоздестояния и индивидуальная практика тренажер правила. И в данном случае я бы хотел поставить акцент и немножко раскрыть тему именно мужских спевок. Как тебе такое? Я помню, в школе, когда мы учились, очень многих приглашали в хор. Я-то в хоре пел и на крупных сценах уже в детстве выступал, на центральных сценах страны, скажем так. Поэтому для меня хор – это была норма. А многие ребята говорили так: настоящие парни в хоре с девчонками не поют. Да, и вот там поэтому прогуливали уроки музыки, на следующий тогда уроки музыки были, где вживую нам аккомпанировали и на фортепиано, и на баяне, и на аккордеоне. Ну, вот хорошие у меня были преподаватели. И вот мальчики так на это все смотрели свысока, а девочки с радостью ходили. И вот как ты сказала про спевки мужские, вот тут как раз как в анекдоте. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Что ты имеешь в виду про спевки и почему настоящим мужчинам необходимо владеть голосом и участвовать в этом очень, на мой взгляд, полезном и интересном направлении? Ну, мне хочется сейчас начать с сами спевки. Саму песню вообще в качестве чего ее вообще используют? Вот в современном обществе. Это как бы подводочку, да, немножечко. То есть, ну, так себе такой подход. Потом, как сфера услуги, то есть она продается, да, кто-то там выходит, один поет, и другие кто-то слушает. Ну, то есть, такое не очень к песне идет сейчас такое отношение, что она должна как-то вот, ну, какой-то обслуживающий персонал. Вот, либо праздное какое-то времяпровождение, которое оно не несет никакого смысла и несет никакого личностного роста, то, что ты как раз раньше и сказал. Вот, в данном случае я бы хотел пойти дальше и обратить внимание, что когда мы говорим про песню, это означает, что мы собираемся группой людей, и мы начинаем как бы петь вместе. Вот. Здесь, как правило, я тоже ходил также в музыкальную школу. Значит, там было 16 девочек, 2 парня. И то один там парень тоже прогуливал, и один там ходил и пел. Вот. И что касаемо личностного роста, здесь очень-очень хороший рост, когда муж берет в кругу, на него все смотрят, и он поет один. Он, может быть, поет не один куплет, точнее, не одну песню, а один куплет. Он споет припев. Он будет ощущать определенные как бы свои внутренние процессы, которые будут идти. Ком к горлу, он не знает слов или не разбирается в мелодии. То есть владение громкостью, высотой звука и так далее. То есть вот эти все моменты, эти тонкости, они как раз находятся в личностном росте. Это раз. Второе. Голос, я считаю, что это навык управления разными эмоциональными состояниями. Серьезный, радостный, там, легкий, душевный, духовный, там, грубый. То есть спектр этих состояний очень и при очень большой. Он в некоторой степени связан с актерским мастерством через голос и также с ораторством. Ну, то есть через голос мы вообще в жизни проявляемся. И насколько мы можем владеть голосом, настолько мы способны вообще, ну, так сказать, ну, коммуницировать, взаимодействовать как и с людьми, так и с миром. Есть люди и есть опыт, например, там с братьями мы поем тоже у себя. Давай споем. Он начинает песню, там, например, там «На горе стоял казак, ойся ты, ойся». Мы распределяем куплеты, он начинает петь. Он начинает вроде бы как за здравие, но способ самого ведения звука, да, от точки А до точки Б, важно же и вести еще звук. То есть это определенный, удерживать внутри какой-то тонус, а не просто как бы запустить и его там, так сказать, выплюнуть, звук какой-то. Его важно вести. Это означает управлять своим внутренним состоянием. Поэтому для меня как через песню можно учиться в том числе владеть собой, преодолевать свои ограничения. Это страх публичных выступлений, усиливать голосовые связки. Это как раз про уверенность в себе. Через голос очень хорошо проявляется интеллектуальная часть, потому что звук надо соединить со словом. То есть как бы синхронизация головных полушарий мозга очень хорошая. Если человек, допустим, в контексте братства и мужского, да, то через голос мы можем проявлять свои эмоции и чувства, например, быть открытыми и искренне открывать сердце. Это тоже определенная смелость, определенное мужество. Когда я нахожусь в кругу вот только незнакомых себе братьев, мужчин, как раз вот на братстве сила, на мужском, да, вот этом кругу. И мне необходимо иметь какую-то смелость проявиться и пойти в какие-то очень важные, откровенные вещи. Это тоже смелость. То есть здесь смелость как качество характера. А оно по жизни очень нужно, тем более, когда мы говорим про мужское взаимодействие. Ну, пока так. Хорошо. Я часто слышу от людей, я не пою потому что... И дальше начинают перечислять проблемы. Например, самое распространенное. Не то, что нет слов, не знаю. Слова-то можно найти сейчас у всех на ладоннике. Можно зайти на любой сайт, где есть слова. И это не проблема. Не потому что даже мелодию не знаю. Мелодию сейчас тоже многие знают. А потому что не умею интонировать. Вот мне говорят, там, слон на ухо наступил. Медведь потоптался. И вот они до сих пор танцуют, и поэтому я вот плохо интонирую. Я в свое время проводил эксперименты, как человек знаком все-таки с музыкой не понаслышке, и как преподаватель, и как руководитель хор-оркестра, поэтому для меня это было всегда удивление. Я такого человека брал, и проводил с ним буквально там двухминутное занятие, и человек начинал интонировать. Сразу удивлялся, ух ты! Причем человеку там может быть и 40, и 50 лет, и даже 60, и он начинал интонировать, он удивлялся, как так? В детстве не получалось, в среднем возрасте не получалось, а сейчас вот Алексей взял, пару минут позанимался и все. То есть в руках мастера, как говорится, материал податлив, и все получается. Вот что ты делаешь с людьми, которые так вот стесняются, потому что они якобы не умеют интонировать? Первое, когда человек говорит о том, что я там слов не знаю, я даю слова. Второе, он говорит, я не умею интонировать. Третье, я там не знаю песню или мелодию. Первое, я, ну, личным примером, я спел там куплет 2 и показываю ему пример. Второе, это снятие определенных шор с ограничений в голове. То есть я не могу, то есть по факту просто. Я говорю, ты просто начни, просто попробуй для начала. Дальше постепенно из раза в раз мы будем как бы совершенствовать твой навык. Владение словом, владение интонацией, в мелодии. Оно же учится и так, я тоже хожу на спевки казачьи, ну, фольклорные, и там основной способ, ты просто с нами пой, и в какой-то момент ты просто войдешь в какой-то резонанс, и у тебя получится. Второй способ, даю домашнее задание, просто вот возьми аудиозапись, послушай ее, какое-то количество раз, там, 1, 2, там, 5, 10, 20, и попытайся за исполнителем ее петь. Постепенно, постепенно у тебя будет наращиваться этот вот навык. Ну, какие-то такие основные базовые вещи, которые могут дать человеку развернуться в каком-то долгом временном пространстве. Ну, как-то так. А как ты вообще считаешь, зачем нам петь-то? Ну, для чего? Ну, живем, разговариваем. Ты сказал, что там человек, который не владеет голосом своим. Это понятно. А петь-то вообще для чего, помимо того, что владеть голосом? Владеть голосом – это владение своей силой. Голос, через голос мы поем. Это творческие потоки. Это ощущение самого себя. Это владение самим собой. Это то, что... Если я, допустим, один могу спокойненько спеть, а ты попробуй, возьми и в электричку спой. У меня были такие опыты. И когда я начал уже петь перед людьми, я начинаю понимать, что, оказывается, я вроде бы как умею петь, но у меня есть определенные страхи петь на публику. Это некий рост. И этот рост, он связан как раз напрямую с энергетикой, которая начинает плескаться. Просто там руки дрожат, либо наоборот голос, там ком в горле. То есть идут определенные вот эти внутренние процессы. Я как сейчас помню, был опыт у меня, пошел там на 5 вагонов, ехал с Москвы в электричку, сел и начал петь. И первые 2 вагона я пел песню «Выйду ночью в поле с конем». И это опыт. Это настолько сильный опыт, что его словами описать, как бы я подробно не описывал, невозможно. Его лучше один раз пережить, прожить, и тогда все становится ясно. То есть это прямой опыт ощущений. И технически я предлагаю, собственно, просто возьми и попробуй спеть. Обрети этот опыт. Ощути, что будет происходить с тобой. Очень часто бывает, что человек закрывает свою эмоциональную часть, и у него работает интеллект. А песня, она соединяет нас с эмоциями и с чувствами. И если правильная песня, например, русская народная, где правильные слова, красивые образы, которые начинают восхвалять славу и доблесть предков, то начинает активизироваться родовой и русский код. То есть то, что очень хорошо помогает соприкоснуться к той генетической силе просто через пение. Угу. То есть помимо того, что человек правильно начинает доносить слова, используя свой голос как инструмент донесения слов, еще и раскрываются потайные какие-то качества внутри человека. Правильно я понимаю? Да, все так. Все угу. так. Стесняюсь спросить, ну и как опыт? Сколько денежек заработал на 5 вагонах электрички? Да, рублей 300-500. Ну, нормально прошелся, молодец. Хорошо. Так что, если вдруг нужно покушать, а денег в кармане нет, вот выходите прям в электричку первопопавшуюся и начинайте запивать. Хорошо. Так, ну а как это происходит? Что нас будет ждать? Вот придут люди на мужской круг, и ты так выходишь. Ну что, хлопцы, спеваем, да? Запиваем. И что дальше? Как это все будет происходить? Ну, постепенно, от простого к сложному. То есть давайте вначале просто споем какую-то известную песню. Вот. И когда братцы начинают спеваться, первое, это каждый в разлад начинает петь, да? И когда мы начинаем спеваться, то невольно начинает первое происходить. Это один из основ, синхронизация такая. То есть мы через какое-то время начинаем петь в едином каком-то ключе. И по интонациям, кто сможет, ну, у нас так устроено наш, так сказать, слуховой аппарат и голос, что мы естественным образом можем друг под друга подстраиваться. Это естественное такое свойство, синхронизация такая. Вот, второй момент, это когда во время пения каждый человек может ощущать этот вот активный дух, кругу, силу такую, то есть энтузиазм, творчество, то есть может ощущаться вот это вот бурление внутреннее. Ну и после этого постепенно, когда уже немножко так вот сотворим атмосферу такую творческую, далее уже мы можем пойти в личностный рост. То есть одну и ту же песню мы можем предоставить, чтобы пел ее по очереди каждый муж. И, как правило, там начинают возникать вопросы. Были такие опыты, когда я говорю: брат, давайте, братцы, мы сейчас с вами споем. Вот. Все разжевал, все объяснил, вот пойдем вот так, вот слова вот здесь, все. И он такой: понял? Он говорит: да, понял. И раз он только подходит к самому пению, и у него возникают процессы сомнений каких-то. А как вот здесь петь? Так я же тебе сказал как. А как вот здесь петь? А я же тебе вот это сказал. То есть у него начинает идти уже определенный этап его внутреннего личностного роста. И когда он постепенно уже подходит мозгами к чувствам, то есть через пение, то он начинает проживать вот этот вот внутренний эмоциональный чувственный опыт. Есть даже такие моменты, я делаю замечание, допустим, человек поет, он такой как бы улыбается внешне, но поет заунывно. Знакомый феномен, Алексей? Да много чего бывает. И не улыбается, а поет весело. Бывает улыбается, и слушать невозможно. Да. Тоска навевает. Да, да, угу. Да. И он как бы поет заунывно, и он вроде улыбается. И я ему задаю вопрос: брат, а почему ты вот так вот? Ты вроде бы улыбаешься. А почему заунывно так голос? И тут как раз соединяется звук пения его, как голос его души. И он начинает постепенно анализировать свою чувственную, эмоциональную часть и так далее. Вот здесь как раз вот это обращение идет на эмоции, где он может как раз немножко проанализировать уже личностный рост. У кого-то трудности, допустим, в проявлении. Вроде бы он как бы лекцию прочитать может, оратор сможет, а именно спеть эмоционально. Вот здесь такой вот бац и блок. И здесь очень хороший идет вот этот вот личностный рост. Там очень много, на самом деле, моментов, на которые важно, наверное, в самом ходе процесса вот этого пения обращать внимание. И когда мы с братцем мы начинаем петь, да, братцы видят, что это большой-большой прям плюс. И второе, я бы хотел еще обратить внимание, и тоже обращаю братцам, в каком измерении ты сейчас находишься? Один может в уме петь песню, а сам уже дальние планы какие-то исполняет. То есть он не вовлечен в процесс. Другой поет, допустим, да, и какие-то прошлые свои какие-то вещи не может никак решить. То есть беспокойство. Вот. А вот петь здесь и сейчас, проживая то, что поется, максимальное вовлечение – это суть. Просто суть, просто жить через песню. И как раз ее и описывают, да, что мы поем определенные разные настроения, мажорные, минорные, вот эти вот веселые, грустные песни. Это определенное проживание внутренних состояний. Но это как про личное сейчас я хочу сказать. А про коллективное мне здесь видится, что вот художественно, для того, чтобы исполнить песню, нужно еще и постараться. Здесь нужно не просто навыки какие-то сильные, да, но и волевые качества. Способность удерживать образ и удерживать звук через голос. Это волевое качество. И когда в кругу поет, можно ощутить динамику. Допустим, один поет хорошо, он передает слово на другому брату, да, а он поет заунывно. Все, падает энергетика. И здесь как раз можно увидеть, насколько братцы вкупе, да, способны вместе удерживать какое-то внутреннее, вот это внутреннее настрой. И я вижу, что здесь оно очень хорошо, просто через творчество, через пение может учить и показывать братцам, насколько они способны к кооперации, к сотрудничеству, слушать друг друга, поддержке и так далее. Ну вот как-то так. Сколько много чего интересного ты вскрываешь для наших радиослушателей и зрителей. Казалось бы, ну, песня и песня, привычное явление. Вот по телевизору, вот тут кто-то из детства помнит, под елочкой Дед Мороз пел и Снегурочки. Ну, вот сами там иногда у костра, а тут вот, оказывается, такая глубина. Я хочу дополнить своей стороны вот чем. Сейчас очень часто говорят о том, что медитация – это один из способов усиления своей, ну, взращивания своего духа, усиления его, расширения души, получения каких-то знаний из пространства, получения веды живой по родовому потоку, когда это все открывается. А ведь песня – это тоже своего рода медитация. И вот когда кто-то говорит, какой медитацией мне заняться, я чаще говорю, ну, ты начни петь. Просто начни петь и все. Вот когда ты будешь следить за тем, как у тебя это получается, и при этом не напрягаться, у тебя будут раскрываться все твои телеса, у тебя будет раскрываться твоя ось, и ты будешь воссоединяться с самим собой, с Вышним. И тогда у тебя все будет происходить так, как надо. Ты начнешь получать ту самую информацию, которая тебе нужна по жизни. Те люди, которые пытались так делать, они говорят, да, на самом деле работает. Вот на твой взгляд, то, что я сказал, пение, медитация, схожи в чем-то? 100%. Собственно, у меня все пробивки и все вот эти вещи, медитации, они произошли благодаря голосу и благодаря пению. Я хочу еще вот затронуть одну темку. Как-то разговаривая с хороводниками, я сказал, что, друзья, хоровод – это не когда вы водите свои телеса. Там еще есть слово «хор». То есть хор и вот. Хор, ну, если мы ор берем, это одно, это когда мы орем, да, а хор – это когда буква хирь присутствует. Это упорядочение, это ладование. Причем не просто здесь, где я присутствую, а ладование вселенское. И получается, что голосовое взаимодействие друг с другом во время движения создает хоровод. Если же вы просто молча вводите, как вы говорите, хоровод, то это хороводом не является. И вот когда так вот поразмыслили мои друзья-хороводники, сказали, да, мы к этому тоже стали подходить, что необходимо не просто молча под музыку какую-то, когда включается, ну, плеер какой-то, колонка, водить хороводы, а еще необходимо голосом петь, и совсем другое получается. Вот на твой взгляд, то, что я заметил, это имеет место быть, либо это какие-то мои сумасшедшего человека придумки? Алексей, я сам хороводник, тоже являюсь выпускником школы Вероники Гаврилёнок, и мне всегда не хватало именно пения, сие действия. И когда я понял вот это, я начал как раз вот за эту тему и топить, что важно даже не просто само пение. В начале эфира было сказано, что песни сейчас используют как праздное действие и сферу услуги. То есть я считаю, что это не совсем уважительно к песне. Вот, эта песня – это про то, что мы живем, это про жизнь, это, как ты сказал, про медитацию, это про возможность к самовыражению. И причем интересно то, что у каждого из нас голос и интонация, она имеет свое свойство какое-то, то есть свой окрас, кто-то повыше, кто-то пониже. И мы можем тем самым сотворять вместе. Вот и для меня это является, наверное, одним из ключевых взаимодействий именно в мужском, вот, в мужском кругу. И именно это мне очень хочется передать как послание. Братцы, мы можем сотворять вместе. В данном случае через песню. Ну да, и песня, в отличие от простого разговора, все-таки имеет много плюсов, который обычно разговор в себе, ну, не то чтобы не допускает, а там в разговоре не надо. Вот я говорю однотипно, да, я могу немножко замедлиться, чуть ускорить, чуть погромче сказать, чуть потише, но в песне еще есть отличие звуков по высоте, есть еще мажор, минор, и есть еще скорость воспроизведения, то, что называется темпоритмом, когда определенный ритм, определенный темп, и вот тут-то можно складывать между разными людьми. Мы слово «разные» не просто так сейчас произнес. Разные. Каждый человек уникален сам по себе. Он неповторим. И вот песня позволяет всем нам разным входить во что-то единое для того, чтобы получился какой-то общий образ, чтобы мы что-то сотворили. Вот это проявляется и созидание, и творчество здесь. И причем не каждый сам по себе, а произнося синхронно правильные слова. На нужной высоте, причем на нужной высоте для каждого, если многоголосие у нас идет, учитывая мужское и женское, и высокий женский, и низкий женский, мужской высокий, мужской низкий голос. Вот это все дополнение, вроде бы каждый на своей высоте, но при этом одинаковые слова, одинаковый темп, одинаковое сочетание вот этих ритмических явлений. И получается, тут вот как раз вот этот хор-то и выстраивается. А где хор, там, я как уже сказал, уже общее дело, совместное дело. А это как раз и рождает эту самую общину, потому что община – это общее дело в первую очередь, общее творение, общее созидание. Вот насколько общинность проявляется в хоре, вот насколько умение слушать друг друга потом полезно, как ты правильно сказал, для общинности. И вот следующий вопрос. Ты же помимо того, что водишь хороводы, спевками занимаешься, еще и людей подвешиваешь на правила. А вот давай коснемся все-таки правила. Насколько это необходимо в нашем мире мужчинам, ну а может быть и женщинам, и детям? Ну, опыт был и с молодежью, с взаимодействием с женщинами, с мужчинами. Ну, акцент я сейчас выставлю для мужчин, это важно. Вот этот вот здоровый стресс, который возникает за счет вот этих растяжений, да, он помимо того, что развивает свойства тела, то есть укрепляет его мышцы, жилы, и для меня важно, что он, мужчина, может становиться зрелый. Вот. То есть как бы для меня тренажер правила – это некий такой элемент, который позволяет мужчине созреть. То есть он может расслабляться в нужный момент, там можно на расслаблении висеть, там он может висеть как фитнес, то есть заниматься прям активными какими-то вещами. Но всегда я преподношу и стараюсь преподносить тренажер и все упражнения именно тому, как он ведет себя сам в жизни, насколько он способен вообще управлять своим телом. Вот, и это, ну, возымеет эффект, очень хороший эффект. Когда человек вовлекается в эту смысловую часть, то он начинает понимать, ему не нужно объяснять. Он начинает слушать свое тело, он начинает слушать те позывы, которые у него возникают. Он начинает следовать по этому сигналу, который ему тело дает. Здесь чуть-чуть повыше приподними, здесь чуть-чуть пониже. Здесь посильнее растяни, здесь послабее. То есть он начинает ощущать свое тело очень-очень хорошо. А ощущение своего тела, оно в пространстве очень хорошо может ему помогать в ориентации вообще. То есть ты сюда иди, а ты сюда не иди. Здесь можешь сказать «да», а ты можешь здесь сказать «нет». Потому что язык тела, то есть у нас тело очень мудрое, потому что у нас генетический код очень сильный, да, и у нас память есть определенная. И из тела происходят определенные такие вот подсказки, которые человек может их узреть, увидеть. И мы как бы вместе на тренажере правила это все расшифровываем, распаковываем. То есть помимо самого здоровья, помимо того, то, что у человека начинает укрепляться мышечный сет, активироваться сухожилия, внутренние органы, там, метаболизм. Там, помимо этого, еще и человек начинает обретать определенные какие-то смысловые вещи. И для меня это очень-очень важно. А как в твоей жизни сочетаются столь разные явления, как хоровые пения, как правила и другие твои занятия? Разве они совместимы между собой? Ну, например, вися на правиле, вряд ли хором будешь там, да, заниматься и петь одновременно. Ты знаешь, Алексей, по опыту, вот где я учился 4 года в Московском военно-музыкальном училище и 5 лет в Институте военных дирижеров. И там преимущественно ребята, которые музыканты, они очень-очень оторваны от жизни. Очень оторваны. Я задавался всегда вопросом, а что является неким таким гармонизирующим вот этим эффектом? Потому что если я там буду всю жизнь ставить акцент на пение, то я точно улечу и не прилечу обратно. А жить нужно здесь и сейчас, в соответствии с реалиями, которые у нас сейчас есть, и с тем, что мы имеем. И телесная практика, в частности, вот контекст правила, да, очень хороший способ и полетать, и приземлиться, и уравновесить вот эти две сферы. Я как-то так вижу. Ну что ж, благодарю тебя за интересный разговор и донесение той информации, которую я от тебя хотел услышать. Ну и надеюсь, наши радиослушатели и зрители тоже получили. Благодарны тебе. И в заключение я хочу у тебя вот что уточнить. Мужской круг будет проходить с 30 мая по 4 июня. Это, ну, можно сказать, полный, неполный 5 дней, день приезда, день отъезда. И вот скажи мне, человек, который приедет, что он за эти дни от тебя получит и кем он уедет, что он возьмет такого, что изменит его жизнь к лучшему? Мне бы хотелось, чтобы ты, брат, который слушает это видео, смотрит, чтобы ты ощутил себя часть братства и часть нечто большего. Это очень сильно, вот это мышление общности, оно поможет тебе двигаться в совместных делах, где бы ты ни находился, с кем бы ты ни находился. Вот это вот ощущение себя частью чего-то общего, чего-то целого, да, это, наверное, вот один из основных посланий, который мне бы хотелось тебе передать. Хорошо. Поступил вопрос от Константина У. Здравия всем. Вопрос к всем участникам эфира. Какую песню вы исполняете в семейном кругу во время праздников? Вот, поскольку ты отвечаешь сегодня, я все-таки переадресую вопрос тебе. Какую песню ты исполняешь чаще всего во время семейных праздников? Ну, у меня за песенную традицию, значит, у меня вообще в роду матушка и отец, они все поющие, и по линии батьки, и по линии матушки тоже они все поющие. Вот. Значит, отец любит песню «Выйду ночью в поле с конем», а мама любит Кадышева. Ну, собственно, вот так. А ты что предпочитаешь? Много чего. Если какие-то основные какие-то сказать, да, я люблю песню «Коня», люблю «Много в земле». «Траура мира», «Яр, яр» есть такая песня. Ну, тоже люблю нараспев петь. Хорошо. Ну, то есть пропадала немножко здесь связь. «Ауру мира» я услышал, про «Коня» услышал. А что было между «Конем» и «Ауру мира», там как-то так вылетело у нас. Можешь повторить? Почему-то тебя не слышу, Алексей. Алло, алло, алло. Слышно, не слышно? Что-то произошло у нас со связью. Даль. Да-да-да. Алло, алло, алло. Слышно меня, нет? Вот сейчас Алексея не слышу. Антон здесь, да, а я не здесь. А я? Ну, так я и слышу, и Антона слышу. А Антон меня не слышит. Ну, да, Алексея не слышит что-то. Сейчас Антон перезапустит ссылку. А если отвечать на вопрос, какие песни нравятся мне и что исполняется во время праздников, мне очень трудно сказать, почему. Потому что я пою всегда. Я пою, когда ложусь спать. Я пою во сне. Я во сне слышу исполнение оркестра целиком, симфонического, народного, инструменталистов. То есть я сплю, и при этом я слышу по партиям, прям вот по инструментам, кто что исполняет, начиная от классики, заканчивая народностью. Поэтому у меня нет какой-то песни любимой, которую бы я исполнял в семейном вот кругу, потому что я пою везде и всегда. И я могу ни с того ни с сего, идя по улице запеть, сидя где-то могу запеть, причем мурлыкая себе под нос, или даже были случаи, как Антон сказал, так, захотелось запеть, запел. Так народ смотрит, ух ты, что-то происходит. Я пою всегда и везде. Вот поэтому, если вспоминать свое детство, когда была у нас дружная большая семья, за столом у нас пели всегда на праздниках. И пели чаще всего это были либо народные песни, либо это песни композиторов после, ну, довоенных и послевоенных. И пели многоголосием всегда. всегда у нас звучало многоголосие за столом. Поэтому для меня выбор того, что я должен уметь петь, играть на инструменте, причем на нашем родном инструменте, не на скрипке, да, не обидеться скрипачи, не на фортепиано, а именно там на гармошке, на баяне, на гитаре, может быть, на балалайке. Вот это для меня, ну, было нормой, всегда нормой. И поэтому я сначала начал петь в хоре, через это попал на сцену очень большого театра. Несколько лет там пел, выходя на большую сцену в хоре. Потом музыкальная школа с точки зрения исполнительства, потом было продолжение, училище, институт. В армии пришлось поруководить оркестром в свободное время от службы военной, потому что внештатный оркестр был, поэтому нужно было и служить. И одновременно еще, ну, с автоматом, естественно, наперевес. Каждый день на ремень, то, что называется, и в свободное время еще руководить оркестром самодеятельным, который играл не хуже, чем оркестр такие в хороших частях, профессиональные. Так что всегда я с музыкой, всегда я с песней, всегда я слышу, всегда я обращаю внимание. Кстати, песня помогла мне с детства услышать, где фальшь в голосе человека. Я всегда слышу, когда человек говорит неправду. Я не делаю вид, что я это заметил, я продолжаю слушать. А человек думает, что он там кривит душой, он же там обманывает, придумывает что-то, и я не понимаю. На самом деле я сразу понимаю, что он говорит и кто он. И вижу его насквозь, как говорится, как рентген и так далее. Вот поэтому мне песня помогла, и музыка вообще помогла и взаимодействовать с людьми, и руководить, и выстраивать, и управлять. И научиться слышать других как с точки зрения оркестранта, дирижера, так и с точки зрения исполнителя в хоре голосом, так и дирижера хора. Вот это я себе хочу сказать такое. Антон переподключился у нас, нет? Да. Угу. Ну, так ты можешь продолжить, если еще что-то недосказал про песню, потому что вот про коня мы слышали, и... Посередине, что там было между первой и последней песней, там я не слышал, честно говоря, там пропадала связь. Песня «Выйду ночью в поле с конем», да, и мне очень нравится народная песня, ее хорошо, на мой взгляд, исполнил Светозар Урамира, «Яр-яр» называется тоже. Она мне очень нравится, и вот эти песни, я их обычно и предлагаю. Вот. Ну, также и веселые есть, там «Ойся ты, ойся». На самом деле у меня большой список, и я готовлюсь к мужскому кругу, да, чтобы было максимально изобилие разных настроений и песен, как и таких глубоких, погружных, таких спокойных, душевных, так и веселых, которые поднимают. Еще один момент хочется подчеркнуть, что, вот как ты сказал, у тебя появился некоторый такой сканер, то есть песня помогла тебе слушать, слышать, вслушиваться. А это как раз один из гарантов во взаимодействии в мужском. То есть слышать фальшь и слышать правду. Это уже вещи такие, которые уже находятся в глубине, и они с помощью песни очень-очень хорошо проявляются. Вот на это хотелось прям поставить акцент. Это важно. Ну что ж, я думаю, мы тему разобрали достаточно подробно, поговорили и о личном, и о общественном, и об общинном. И пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Как всегда, в заключение нашего разговора я прошу выступающего сказать что-то доброе, вечное тем, кто слушал тебя. Пожелай что-то хорошее. Уважаемые друзья, пойте, пойте, еще раз пойте. Ну что ж, кратость сестра таланта в очередной раз. Произношу эти слова. В окончании нашего эфира я хочу принести благодарность, вернее, так сказать, благодарю всем тем, кто нам помогает, благодарю всем тем, кто нас поддерживает, кто понимает, что Народное славянское радио – это не радио Алексея Орлова, не радио Малого Круга, это общее наше славяно-русское средство массовой информации. И то, что здесь, как вы уже обращаете внимание, по многим эфирам представлены совершенно разные люди, которые выражают свою точку зрения. Где-то по-честному, где-то очень по-честному, где-то виляя стороны в сторону. И благодаря нашим эфирам вы можете услышать, если обладаете такими качествами, либо правду, либо кривду. И здравомыслящий человек понимает, что вот телевизор, если он показывает что-то хорошее, он от этого лучше не становится. И если вдруг по телевизору показали что-то плохое, телевизор от этого хуже не стал. Это все лишь навсего то устройство, которое что-то транслирует и показывает. А Народно-славянское радио – это открытая площадка для людей, которые что-то рассказывают о культуре, о нашем наследии, о здоровье, о воспитании детей, о том, как построить семейный союз, как общины выстроить, как общее дело запустить. Но ведь приходят-то разные люди с разной компетенцией, как минимум, и с разными, не то чтобы подачами, а с разными своими интересами. Поэтому проныривают иногда такие люди, которые хотят что-то для себя урвать, замутить водичку и урвать. И благодаря, опять же, нашей открытости мы даем возможность вам это все услышать и сделать выводы. И многие эфиры уже, как показала практика, за много лет нашего существования, раскрывали таких людей, которые что-то хотели для себя вкусненькое ухватить. И раскрывали тех, которые на самом деле бескорыстно служат нашим родам. И в очередной раз напоминаю, что с 30 мая по 4 июня 2025 года в Подмосковье будет проходить мужской круг под названием «Братство силы», куда я и приглашаю мужчин, те, которые хотят разобраться с вопросами, а как найти единомышленника, а где его искать, а как почувствовать, а как узнать свое жизненное предназначение, а как и где получить те знания, которые улучшат его жизнь, жизнь его семьи, рода, сообщества, большого общества, страны, этого мира. Приходите. У нас собрались уникальные мастера, каждый по своему направлению, но при этом складывающие одно общее. И вот когда вы это все почувствуете, когда вы всего этого наберетесь, у вас будет возможность потом вместе с друзьями, коих вы приобретете, а вернее уже с братами, потому что там будет братина, делать тот самый мир, в котором мы живем и который сейчас немногих радует, лучше. Вот делать мир лучше. На Симе с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 28 апреля, понедельник. В виртуальной студии Народно-славянского радио находился я, Алексей Орлов, Антон Егоров. За пультом находился Алексей Щербаков. И за чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем здравия, мира, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.